каким нетерпением я жду Жозефа, с каким страстным нетерпением я жду минуты, когда я смогу узнать, чего мне ждать или опасаться в своей будущей жизни. Я не могу больше так жить. Никогда мне еще не было до такой степени противно то серенькое существование, которое я веду, эти люди, которым я служу, вся эта среда мрачных призраков, где я с каждым днем тупею все больше и больше. Если бы меня не поддерживало то особенное чувство, которое придает всей моей теперешней жизни новый и могущественный интерес, то мне кажется, что я погрязла бы в этой пропасти глупостей и мерзостей, которая все больше расширяется вокруг меня. Удастся ли Жозефу его предприятие или нет? Изменит ли он свои намерения на мой счет или нет? Мое решение принято. Здесь я больше не останусь. Еще несколько часов, еще одна ночь страха и ожидания, и будущее мое наконец выяснится. Эту ночь я хочу посвятить еще старым воспоминаниям в последний раз, может быть. Это единственное средство, которое есть у меня, чтобы отвлечь мой ум от беспокойств и мучений настоящего, от несбыточных, может быть, химер будущего. В сущности, эти воспоминания меня развлекают, и они укрепляют и усиливают мое презрение к прошлому. Какие странные и вместе с тем однообразные фигуры я встречала на своем служебном поприще. Когда я мысленно вспоминаю их всех, они не производят у меня впечатления действительно живых людей. Во всяком случае, они живут, иллюзию жизни им дают их пороки. Отнимите у них эти пороки, которые поддерживают их, как повязки поддерживают мумию, и это даже уже не призраки, это пыль, это прах, это сама смерть. Вот, например, тот знаменитый дом, куда она направила меня несколько дней спустя после моего отказа поехать к старому господину в провинцию со всевозможными лестными отзывами госпожа Пола Дюран. Совсем молодые хозяева, в доме ни детей, ни животных, квартира в полном беспорядке, плохо убирается, несмотря на внешний шик, блеск и роскошь обстановки. Много богатства повсюду, но еще больше беспорядку. Я заметила все это при первом же взгляде, как только я вошла. И сейчас же увидела, с кем имею дело. Вот, наконец, осуществилась мечта. Я, значит, забуду здесь все мои несчастья и господина Ксавье, этого маленького негодяя, воспоминания, о котором далеко еще не изгладилось во мне, и милых сестриц из Нельи, и это мучительное ожидание в переднее бюро госпожи Пола Дюран, и эти длинные тоскливые дни, длинные ночи уединения или пьяного разгула. Я, значит, заживу здесь, приятной, спокойной жизнью, буду мало работать и буду иметь хорошие доходы. Я была счастлива и довольна этой переменой в моей жизни и твердо обещала себе умерить слишком живые проявления своего характера, подавить пылкие порывы своей откровенности, чтобы долго-долго оставаться служить на этом месте. В мгновение ока исчезли куда-то мои мрачные мысли, а моя ненависть к буржуазии испарилась как бы по волшебству. Я снова необыкновенно повеселела и, охваченная опять сильнейшей любовью к жизни, начала находить, что и в хозяевах иногда бывает много хорошего. Штат прислуги был невелик, но прекрасного качества. Кухарка, лакей, старик-метрдотель и я. Кучера не было, так как господа недавно продали свою конюшню и пользовались наемной каретой. Я сейчас же сошлась со всей прислугой, и в первый же вечер мой приход был вспрыснут бутылкой шампанского. «Как славно!» — сказала я, хлопая в ладоши. «Здесь хорошо себя чувствуешь!» Лакей улыбнулся и музыкально зазвенел в воздухе связкой ключей, которую он держал в руке. У него были на руках ключи от погреба, у него были ключи от всего. Он был доверенное лицо в доме. «Вы мне их одолжите?» — спросила я у него шутливо. Он ответил, бросая на меня нежный взгляд. «Да, если вы будете милы с Биби. Нужно быть милой с Биби». Ах, это был шикарный мужчина, и он умел разговаривать с женщинами. Его звали Вильям. Какое прелестное имя. Во время ужина, который затянулся, старый метрдотель не сказал ни одного слова, только много ел и много пил. На него не обращали внимания, и он казался немножко избалованным. Что касается Вильяма, то он был очарователен, галантен, предупредителен. Он меня нежно задевал ногой под столом, а за кофе угостил русскими папиросами, которыми у него были набиты карманы. Потом он привлек меня к себе. Я была немножко одурманена папироской, немножко пьяна также от шампанского и совсем растрепана, посадил к себе на колени и стал нашептывать мне на ухо ужасные вещи. Ах, как он был бесстыден!